совсем другой глав напишет. А его дело, когда из областного управления соответствующее ходатайство придет, выдать тебе, что требуется. Что ж мне, значит, в другом главке еще одну акулу искать надо, испугался Валя. Митя снисходительно похлопал его по плечу. И как этакого теленка за таким делом присылают, удивляюсь, ей-богу. Ну зачем тебе соваться в другой главк? Я же сказал, это первый фокус акулы той. Он это письмо тебе сам организует, понял? А потом сам же тебе и технику, какая вам требуется, передаст. Когда ты ходатайство из областного управления доставишь? Непонятно, хоть убей, крутил головой Валя. Ведь каждая гайка у нас заранее планируется, кому сколько чего, так? И ты сам говоришь, каждая организация свои фонды выбрала уже. Откуда тогда твоя акула берет лишнюю технику? Откуда, откуда? Да все оттуда же, милаха, из того же кармана. Экономику изучать надо, понял? Не тебе. Не тебе, ясное дело, а ей. Акуле, то есть, значит. Планируется, передразнил он Валю. Планируется у нас только первоначальные поставки, ясно? Не совсем, вполне искренне признался Валя. Ну как бы тебе объяснить? Вот, допустим, в плане главка значится, в этом году ему предстоит получить от разных московских автохозяйств столько-то списанных легковых машин, столько-то грузовых, автобусов, пикапов и прочее. И далее составляется план поставок этой техники согласно заявкам областных управлений. Вот это и будут первоначальные поставки. Тоже не ясно. Пока ясно. Так вот, эти первоначальные поставки у нас действительно планируются строжайшим образом. А дальше что получается? Одной области, допустим, уже не надо то, что им выделили. Или столько, сколько выделили. А нужно другое. И пятой области тоже, и десятой. Жизнь-то бежит и скачет, все меняется. Да и резерв у главка имеется, им тоже надо распорядиться. Так, милаша, в течение года все время и накапливается у главка неликвиды. Другими словами, неликвидированные, не поставленные организациям фонды, в данном случае, к примеру, техники. Начинаешь кумекать, а? Вроде начинаю. То-то. Дальше легче пойдет. Так вот, эти самые неликвиды надо, значит, заново распределять. И это будут, милаша, вторичные поставки. Вот они-то уже никем не планируются. Гони их куда хочешь. Лишь бы было к тому формальное основание. На усмотрение, так сказать. На затыкание дыр. Словом, муть. И в этой мути акула наша, как рыба в воде. Уразумел? И, довольный своим каламбуром, Митя ткнул Валю кулаком в грудь. «Вроде бы уразумел», — ответил Валя. «Вот только с письмом из второго главка мне не все ясно. Как же акула твоя его получит, если не твое собачье дело?» — сурово оборвал Митя. «Заруби навсегда. Чем меньше знать будешь, тем в случае чего меньше отвечать придется. Понял? Письмо законное? Законное. Все. Тебя больше ничего не касается». «Что ж он мне так прямо из рук в руки и передаст то письмо? Или за ним в другой главк идти надо будет? У секретарши его получишь. Сейчас там новое, как с ней не знаю. Лучше пока помалкивай. А с прежней, не дай бог, было про это дело заговорить». Получил письмо и пошел. «Понятно. Ну и сколько же она берет за такие услуги, акула эта?» «Он тебе сам скажет, не бойся. Это никого, кроме вас, не касается». «Ну и ты сам, конечно, не теряйся», — он подбегнул Валя. «Вот я, например, третью-то машину у колхоза куплю через комиссионный. На таких условиях и взялся. У тебя как, председатель? Мой слабоват, уступил». «Поистине алкоголь — великий разоблачитель. Ведь вот сидел в кафе этот самый Митя, такой скромненький, безобидный, усталый, и поначалу казался лишь жертвой, приневоленный к дурным поступкам, и вдруг на тебе!» И Валя кривится от омерзения, передавая мне весь этот разговор. А через два дня приходят ответы на наши поручения об оперативной проверке финансовых документов в совхозе «Приморский» и в одном из грузинских колхозов, а также в колхозе близ Тепловодска. Тут нас ждут действительно неожиданные открытия.